Еврейские дети к отцу подбегая, Ава говорят, обращаясь к нему. Иисус говорил нам, что все дети Божьи могут словом Ава обращаться к нему. Ава, Ава, Отец Иисуса, Ава для нас. Ава, Ава, Отец Иисуса, Ава для нас. Чилийские дети к отцу подбегая, папе говорят, обращаясь к нему. Иисус говорил нам, что все дети Божьи могут словом папе обращаться к нему. Папе, папе, Отец Иисуса, папе для нас. Папе, папе, Отец Иисуса, папе для нас. Корейские дети к отцу подбегая, Аба говорят, обращаясь к нему. Иисус говорил нам, что все дети Божьи могут словом Аба обращаться к нему. Аба, Аба, Отец Иисуса, Аба для нас. Аба, Аба, Отец Иисуса, Аба для нас. Польские дети к отцу подбегая, Тата говорят, обращаясь к нему. Иисус говорил нам, что все дети Божьи могут словом Тата обращаться к нему. Тата, Тата, Отец Иисуса, Тата для нас. Тата, Тата, Отец Иисуса, Тата для нас. Русские дети к отцу подбегая, папа говорят, обращаясь к нему. Иисус говорил нам, что все дети Божьи могут словом папа обращаться к нему. Ава всем Авам, Ава всем Авам, Тата всем Татам и Папа всем Папам. Ава, Ава, Отец Иисуса, Ава для нас. Ава, Ава, Отец Иисуса, Ава для нас. Отец Иисуса, Ава для нас.